но дорога длинная, а ты один постарайся не попадать в неприятности». Лу Данфэн похлопал сына по широкому плечу, подумав, что Лу Чун не тот человек, которого следовало бы предостерегать об опасности, скорее его старший сын может представлять для окружающих опасность. «Не волнуйся, ничего со мной не случится, злые существа больше не прорываются, и у нас стало меньше работы, так что мне не придется беспокоиться о вас во время путешествия», — улыбнулся Лу Шэзэн. «Я помню, что у нашего поместья был бизнес на центральной равнине, ее я тоже собираюсь посетить. Сходи, если хочешь», — небрежно сказал Лу Данфэн. «Возьми с собой побольше денег, кроме того, подготовь свою лошадь и тщательно упакуй вещи». «Конечно», — кивнул Лу Шэзэн. Лу Данфэн дал сыну еще пару наставлений, после чего отпустил. Этот мир не был жесток к путешественникам, если они не сходили в опасные места и находились в пределах цивилизации. Когда Лу Цуань и Лу Чжзлин узнали о его планах, оба загорелись желанием сопровождать брата, но отец строгим отказом быстро привел их в чувство. Собрав вещи, в одну из ночей Лу Шэзэн тихо покинул поместье, оставив слуг и караван, который приготовил для него Лу Данфэн. В конце концов, это был не отпуск, но другим этого знать не стоило. Бдуню предстояло отыскать и разрушить три бело-золотых колонны. Если его догадка верна, разрушив их, он нарушит целостность тюрьмы Пичти. В теории путешествие должно было занять много времени, что дало ему возможность изучить материал, полученный от Цзюиня. Глава 439. Небесный дьявол. Часть 3. Красная птица пересекает море. Лу Шэн, крутанув в руке каменный жорнов, словно гигантским мечом ударил им вперед. Бум! Жорнов, пролетев около дюжины метров, тяжело рухнул на покрытое грязью поле. Серые брызги, взлетев вверх, усеяли лица стоящих поблизости охранников. «Видите?» Лу Шэн, опустив руку, обвел взглядом замерших неподалеку воинов. «Сила зависит от мускулов, а мускулы от веса. Чем больше ваш вес, тем больше у вас мышцы крови. Чем больше в вас крови, тем больше энергии. В зависимости от этого будет развиваться и все остальное. Все, что вам нужно делать, это набирать вес и увеличивать свою нагрузку. Не волнуйтесь о еде и питательных отварах, я обеспечу вас всем необходимым». Стражники молчали, не зная, что сказать. «Вы меня вообще слышите?» От рева Лу Шэна у всех присутствующих заложило уши. «Да, да, господин», — поспешно ответили стражники. Удовлетворенный ответом, Лу Шэн, отдав еще несколько приказов страже, подошел к брату и сестре. «Решили посмотреть, как я тренирую охранников. А где папа?» «Брат, папа хотел тебя видеть», — тихо сказал Лу Цуань. «Что, снова церемония?» Лу Шэн приподнял бровь. «Да некоторое время назад у нас произошла еще одна утечка. Лимит прошлой церемонии был почти исчерпан», — кивнул Лу Цуань. Завершив церемонию и получив одобрение одного из защитников, он очень быстро повзрослел. Он был совсем не похож на того невинного парня, которого Лу Шэн увидел при первой встрече. Стоявшая в стороне Лу Чжэньлин тоже изменилась. «Кто на этот раз отвечает за церемонию?» — спросил Лу Шэн. «Второй старейшина, но думаю, папа хочет, чтобы ты наблюдал», — сказал Лу Цуань. «Нет, сегодня мне некогда», — Лу Шэн успокоился, когда услышал, что Лу Данфэн не будет главным. Он был слишком ленив, чтобы заботиться о втором, третьем или еще каком-то там старейшине. Все, чего он хотел, — выполнить последнее желание Лу Чуна — защитить Лу Данфэна, его брата и сестру, и обеспечить безопасность поместья. На этом все. Больше его ничего не волновало. Хорошо. Лу Цуань не мог не заметить, насколько сильно изменился его брат. В прошлом нежный и любящий старший брат вдруг стал решительным и серьезным. Каждое произнесенное им слово несло в себе необъяснимую силу. Приняв решение, он никогда его не менял. «Я передам папе твои слова. Идите тогда». Лу Шэн смотрел, как они уходят. Мысленно он строил планы относительно будущего поместья. Обучение охранников было лишь запасным планом. Он был центром всего. Его нынешнее тело было чрезвычайно мощным. Он почти превзошел предел обычных смертных. Все это было заслугой его духа уровня Божественного Лорда. В этом году он не только усиленно тренировал свое тело, но и продолжил свои исследования сверхъестественных сил. Поскольку ни один вид преобразованной из сущности Ян энергии не мог приспособиться к законам этого мира, он решил попробовать начать культивировать сущность Ци и внутреннюю Ци с нуля. Как и ожидалось, вскоре его эксперимент увенчался успехом. Сущность Ци и внутренняя Ци, инициировавшись, активировали Диэйблуе. Похоже, нужно начинать готовиться, скоро начнется новая фаза запечатывания. В случае проблем мне придется постоянно проводить церемонии, глядя перед собой, думал Лушен. Дейблуе, тихо позвал он. Перед ним появилось светло-голубое окно. На месте, где раньше была техника бесконечности, остались лишь очертания блока. Кроме техник боевых искусств Лучуна здесь больше ничего не было. Два следующих блока были заняты техниками Лучуна. Форма меча верхнего леса и техника безымянной сущности Ци. Форма меча верхнего леса была сложной техникой, с давних времен передающейся в семье Лу поместья пурпурного дыма из поколения в поколение. Конечно, сложность была понятием относительным. Для людей этого мира все могло быть так, но для Лушина это была просто очередная техника смертных. Техника безымянной сущности Ци была самым большим достижением Лушина прошлого года. После постоянных экспериментов он, наконец, создал базовую технику для сбора и накопления сущности Ци. Используя это, как ступеньку, он начал упорно культивировать. Он старался не тратить слишком много ментальной энергии, несмотря на то, что у него в запасе оставалось еще около 10000 единиц. Этот запас он получил, поглотив осколки божественного оружия. Подумав, решил не вбрасывать его в бездонную дыру, в которую с некоторых пор превратилось его пламя смерти. Не используя модификатор, исключительно своими силами развил технику безымянной сущности Ци до уровня, где сущность Ци была достаточно плотной, чтобы покрыть все его тело. Ему даже удалось сосредоточить в своем сердце прядку серебряной сущности Ци. Она называлась основной сущностью и была создана путем конденсации огромного количества сущности Ци. После конденсации прядки основной сущности, Лушен понял, что законы этого мира не позволяют сущности Ци принимать любую другую форму. Даже когда появилась основная сущность, ее было очень трудно контролировать. Более того, его тело грозило взорваться, если он будет неосторожен. Говоря понятным языком, в этом мире энергетическим и физическим вещам было очень трудно сосуществовать. Было либо что-то чисто физическое, либо чисто энергетическое. Так что, то, что ему удалось создать основную сущность, само по себе уже было удивительно. Значит, это все, что я здесь могу сделать. Все, на что я способен без модификатора, слишком скудно, чтобы можно было позаботиться о карме этого парня, как и ожидалось. Я все еще далек от того, чтобы полагаться на себя, а не на Дейблуе. Когда брат с сестрой ушли, он вернулся на тренировочную площадку, уселся в кресло. Казалось, он наблюдал за тренировкой семейной стражи, хотя на самом деле думал о Дейблуе. Похоже, единственный способ продвинуться – усовершенствовать технику безымянной сущности Ци. Форма меча верхнего леса – техника, использующая исключительно физические атаки. Без техник внутренней силы это стало бы его пределом, ограниченным фундаментальной концепцией. В лучшем случае он смог бы развиться до вершины чисто физической техники, такой как 9 мечей дугу. Бесполезно. Придется полагаться на основную сущность. Лушен перевел взгляд на блок техники безымянной сущности Ци. Чтобы не быть ограниченным своей фундаментальной концепцией, он дал этой технике возможность извлекать и хранить сущность Ци. Следовательно, он будет иметь высокий потенциал для будущей эволюции. Начнем, посмотрим, смогу ли я одним махом решить проблему с запечатанными злыми созданиями и защитниками. Он нажал кнопку «Изменить». Окно Дейблуе, расплывшись, вскоре снова стало ясным. Посмотрев на блок техники безымянной сущности Ци, Лушен мысленно коснулся кнопки «Модифицировать». Ша-ша-ша-ша-ша. Окно расплылось и стало ясным повторно. Первоначально в блоке отображалась техника безымянной сущности Ци, уровень полного завершения. После того, как была израсходована всего одна единица ментальной энергии, изменилась сама суть техники сущности Ци. Сущность Ци распространилась по всему его телу. Благодаря трансформации и синхронизации, она постепенно уплотнилась, оказывая еще большее давление на физическое тело. Спустя 10 вдохов Лушен облегченно выдохнул, сущность Ци в его теле превратилась в серебряную основную сущность. Он снова посмотрел на Дейблуе. Техника неизвестной сущности Ци. Максимальный уровень. Перешел от уровня полного завершения к уровню ограничения. И это отняло всего единицу ментальной энергии, повторим. Лушен хотел вложить побольше ментальной энергии в развитие, но в тот момент, когда ему в голову пришла эта мысль, он почувствовал пульсирующую боль в теле. Видимо, предыдущая модификация для этого тела была слишком тяжелой, ему нужно было немного отдохнуть. Этот мир слишком сильно ограничивает сверхъестественную силу, Вздохнул он про себя. Нужно развиваться постепенно. Наверное, нужно придумать какую-нибудь технику укрепления тела. Подняв руку, он посмотрел на выпуклые мышцы, приобретенные им всего за год. Поскольку чистые формы энергии были подавлены, он мог бы пойти по физическому пути. Вспомнив в деталях некоторые внешние техники, связанные с развитием физического тела, Лушен решил сосредоточиться на некоторых частях основного восьмиглавого дьявольского пути. Даже без дьявольской сущности или дьявольской ци он мог достичь значительного прогресса при помощи восстанавливающей его тело основной сущности и духа уровня божественного лорда. Немного отдохнув, позволив своему телу приспособиться к внезапному увеличению основной сущности, Лушен схватил меч, проверил изменения, произошедшие с основной сущностью, одновременно с этим наблюдая за тренировкой семейных стражей. Вскоре он понял, какие эффекты дает ему серебряная основная сущность: высокую скорость регенерации, огромную выносливость и энергию. Одним словом, она очень сильно увеличивала активность клеток его организма. К сожалению, он не мог выпускать серебряную основную сущность во время боя. Она могла служить лишь опорой для его тела. Похоже, это и было главной проблемой законов этого мира. К тому времени, когда он разобрался со всеми эффектами основной сущности, тренировка семейной стражи была почти закончена. После нескольких напутственных слов он отпустил всех отдыхать. Сам же направился в зал Линца, наблюдать за ходом церемонии. Едва успев покинуть тренировочную площадку, Лушен услышал гулкий взрыв, раздавшийся в направлении зала Линца. Звук сопровождался криками ужаса и разъяренным ревом. Нахмурившись, он, сорвавшись с места, побежал в том направлении. По пути встретил нескольких горничных и слуг, убегавших прочь с испуганными лицами. Вбежав в зал Линца, увидел отвратительную сцену. Второй старейшина поместья, выпятив живот, выскочил из внутренних покоев зала Линца. Когда он, закричав от боли, споткнулся, из его рта потекла липкая темно-желтая зловонная жидкость. Пентаграмма для церемонии пол были разрушены взрывом. Все вокруг было залито липкой жидкостью. Лу Данфэн и другие старейшины, что-то напевая, формировали различные ручные печати. Внезапно второй старейшина, сделав несколько шагов, упал на землю. Вскоре его тело растворилось в липкой темно-желтой жидкости, а затем и вовсе исчезло в земле. Юнь Чен, сейчас же успокой слуг, заблокируй передние и задние ворота поместья, не позволяя никому входить или выходить. Юньбя, убивайте всех, кто будет распространять слухи, приказал Лу Данфэн. После того, как умер второй старейшина, ни у кого не было настроения продолжать церемонию. Разобравшись с хаосом, все пошли отдыхать. Поскольку Лушен прибыл поздно, он увидел только конец. Он не стал беспокоить чрезвычайно уставшего Лу Данфэна, начав расспрашивать о произошедшем Лу Чжиньлин. По словам сестры, во время церемонии второй старейшина столкнулся с пытающимся сбежать злым духом. Защитник, которого он выбрал, был слишком слаб, чтобы полностью уничтожить злого духа, поэтому второму старейшине пришлось добивать ему самому. Глава 440. Небесный дьявол. Часть 4. Брат, неужели мы тоже так закончим? Всхлипнув, прошептала Лу Чжиньлин. Она была по-настоящему напугана. Впервые она стала свидетелем подобного несчастья. Она слышала о подобных случаях раньше, но никогда об этом не задумывалась. Однако сейчас все было по-другому. Второй старейшина был опытным человеком. За годы своей жизни он безупречно провел множество подобных церемоний, и все же умер в результате несчастного случая и был изгнан в глубины ада. Это сильно шокировало как Лу Цуаня, так и Лу Чжиньлин, ставших свидетелями этого ужаса. Конечно же, нет, не волнуйся, попытался успокоить ее Лушен, похлопывая по спине, но мысли его были заняты совсем другим. Как происходит призыв и выбор защитников, особенно призыв? Если ему удастся найти невероятно могущественного защитника, сможет ли он в будущем избавиться от неприятности и позаботиться об этой проклятой печати раз и навсегда? Он подозревал, что прямого улучшения его физического тела будет недостаточно, чтобы позаботиться о печати и злых духах, поскольку они, кажется, существовали в форме энергии. Наверное, я должен сам провести церемонию, когда у меня будет время. Нужно попробовать связаться с этими так называемыми защитниками и разобраться в ситуации, прежде чем принимать решение. Возможно, я даже смогу самостоятельно позаботиться о злых духах, а потом подумаю, что делать с печатью, решил Лушен. После всенощной похорон все вернулось на круги своя. словно ничего не произошло. После того, как тело Лушина, наконец, адаптировалось к укрепленной основной сущности, он, значительно улучшив технику неизвестной сущности Ци, за 10 дней превратил ее в золотую, потратив на это 10 единиц ментальной энергии. Он назвал ее золотой основной сущностью уровня змей, поскольку по мощности она больше соответствовала привычному ему уровню змей, чем уровню ус. Взятые им из основного восьмиглавого дьявольского пути фрагменты культивирования внешней техники при помощи ментальной энергии стремительно развивались. Его сила, скорость регенерации и обеспечиваемая кожей защита достигли удивительного уровня. После тщательных приготовлений Лушен начал готовиться к ритуалу, решив тайно пообщаться с защитниками. За год исследований он точно выяснил, какие условия должны быть соблюдены для проведения церемонии, поэтому подготовка прошла гладко. После обеда он под предлогом отдыха уединился в своей комнате, отослав слуг, достал заранее подготовленные материалы, разостлал белый шерстяной ковер с заблаговременно нанесенным на него ритуальным узором. Поскольку церемонию он собирался проводить в одиночку, количество защитников, которых он мог призвать, было ограничено. Впрочем, он планировал только пообщаться, поэтому было неважно, насколько могущественным будет защитник. Ша-ша-ша-ша-ша. Осветив темную комнату белой свечой, Лушен отступил назад, встал на середину ковра, медленно начал петь странную песню, больше похожую на виск, и танцевать странный танец. Все то время, что продолжалась песня и длился танец, за границей, отбрасываемой тусклым светом свечи, появлялись темные, неясные тени. Тени, избегая света свечи, спокойно наблюдали за танцем Лушина, прислушиваясь к его голосу. Лушен, продолжая церемонию, в свою очередь наблюдал за тенями. Согласно записям, выбор защитников зависел от того, насколько темными были тени. Чем темнее, тем лучше. Быстро осмотревшись, Лушен остановил свой взгляд на высокой мускулистой фигуре. «Хорошо, пусть это будешь ты». Постепенно изменив ритм своего танца, он сосредоточил свой разум на тени. «Ты согласен заключить со мной контракт?» – спросил Лушен. «А как же подарок? Разве ты не должен что-нибудь мне подарить, если хочешь заключить контракт?» «Таковы правила», – медленно произнес скрипучий, хриплый голос. «И что же ты хочешь получить?» – снова спросил Лушен. 10 000 самых красивых цветов из белого золота. Если ты сможешь их сделать, я заключу с тобой контракт», — тихо сказала тень. «Я постараюсь», — Лушен медленно закрыл свой разум, закончив общение, и прекратил свой танец. Пламя погасло сразу после того, как прекратился танец. Комната погрузилась во тьму. Темные тени вскоре растворились в темноте, хотя Лушен не мог сказать, когда именно это произошло. Быстро прибравшись в комнате, Лушен, усевшись за стол, задумался. У каждой тени свои требования. Теперь понятно, почему Лу Данфэн и старейшины каждый раз готовят разные предметы. Он встал. Но я попробую действовать по-другому. Он начал вторую церемонию. Тот же танец и свеча, те же тени в темноте. На этот раз Лушен пришел с подарками. Вскоре за пределами светового круга собралось множество теней. Немного потанцевав, Лушен подошел к краю круга и поднял довольно тяжелый горшок. Все, кто хочет соленого свиного рысака, подходите. Тени от неожиданности замерли. Одна из теней, самая мелкая, холодно рассмеялась. За кого этот ублюдок нас принимает? Даже его отец не смеет быть таким грубым. Пытается соблазнить нас едой вместо того, чтобы поднести дары. Мы должны преподать ему урок, кивнула другая тень. Я пойду. Пусть узнает, что защитники тоже могут убивать людей. Высокая худая фигура сделала шаг вперед. «Нет, я пойду», — решительно заявила мелкая тень. «Прошло слишком много времени с тех пор, как я баловался человеченкой», — он издал низкий, резкий смешок. Остальные тени заколебались, словно боялись. Лушен заволновался, все еще сомневаясь, что выбрал правильную тактику. Почему ни одна тень до сих пор не откликнулась? Однако вскоре к нему вышла короткая тень, рассеивая его сомнения. «Мне нужны свиные рысаки, но я слишком слаб», — сказала черная тень. «Это не имеет значения», — Лушен изо всех сил старался добродушно улыбаться. «Мы ведь партнеры. Не думаю, что ты слабак», — раз решился ответить. «А если даже это и так, я не стану тебя за это презирать. Правда?» «Конечно», — Лушен осторожно пододвинул вперед горшок с маринованными свиными ножками, продолжая петь странную песню. Черная тень, посмотрев на Лушена, потянулась к круглому горшку, сделав вид, что сомневается, остановилась на полпути. «Ты правда не возражаешь, спросила тень. «Конечно, на самом деле я очень счастлив, с чего бы мне возражать?» Лушен снова мягко улыбнулся. Черная тень, судорожно сглотнув, снова потянулась к ароматно пахнущему горшку. Уже почти коснувшись горшка, она вдруг остановилась. «Я все еще волнуюсь, не нужно волноваться». Лушен изо всех сил старался сделать свою улыбку дружелюбной. «Я человек, даже если у меня плохие намерения, разве я смогу причинить тебе вред? Тебе нечего опасаться. Но что, все равно мне кажется, что ты меня обманываешь», — заколебалась тень. «Возможно, если ты подойдешь поближе, в ином случае я тебе не поверю». Он мог схватить человека и затащить в темноту только после того, как тот покинет очерченный светом свечи круг. «Чуть ближе, совсем немного». Лушен без колебаний шагнул вперед. Когда парень шагнул вперед, тень решила, что тот еще более нетерпелив, чем он. «Хорошо, тогда я могу его взять, бери». Лушен подтолкнул горшок вперед. Мелкая тень снова потянулась к горшку. «Подожди», — внезапно воскликнула она, останавливаясь. Лушен, из последних сил стараясь сохранить на лице улыбку, спросил. «Да, я все еще немного боюсь. И чего ты хочешь теперь? Не можешь сказать все сразу? Я, подойди поближе, я тебе шепну», — робко произнесла тень. «Хорошо». Лушен приблизился. «Я хочу», — мелкая тень, не выдержав, послала в направлении Лушена вихрь тени. Бум. Но прежде чем вихрь успел что-либо сделать, в толпу теней ворвалась человеческая фигура, горячая, как раскаленная печь. «Ахахаха, а ну, стоять, любой, кто попытается сбежать, умрет». Схватив мелкую тень, Лушен, как голодный тигр, охотящийся за добычей, отбросил ее назад. Его тело, словно слой белого тумана, окружало сущность Ци. Снова протянув руку, он схватил уже другую тень, самую, на его взгляд, высокую. В рядах теней начался хаос. Некоторые, придя в ярость, отчаянно бросались на Лушена. Внезапно все тени были чем-то обездвижены. Аккуратно хватая тени одну за другой, Лушен бросал их в тусклый узор формации. За несколько секунд он успел схватить дюжину теней. Согласно правилам, вступление в круг означало подписание контракта с тем, кто проводил церемонию. Все эти защитники обладали потрясающей силой и имели вместо тел черный туман. Они никогда не встречали человека, который не уступал бы им в силе. Разве могли они предвидеть, что встретит такого монстра, как Лушен? Тем, кто слишком сильно сопротивлялся, парень отвешивал оплеуху, после чего бросал в освещенный свечой круг. «Соглашение. Ты нарушил древнее соглашение», — закричала очередная черная тень. Бам! Лушен ударил ее так сильно, что тело тени взорвалось. Другую, схватив за волосы, швырнул в сторону свечи. «Соглашение, говорите? Радуйтесь, что я дал вам горшок с рысаками». Многие тени, пытаясь спастись, разбегались в разные стороны. Лушен ничего не мог с этим сделать, поэтому не пытался ловить. Лушен посмотрел на теней, замерших в круге свечи. Их было 18. Атмосфера была крайне неловкой. «Прекрасно. Это доказывает, что теням и злым духам можно нанести урон физическими атаками. Это все упрощает», — удовлетворенно кивнув, Лушен вернулся в круг света свечи. «Кто-нибудь из вас знает, как можно справиться со злым духом?» Он направил эту мысль сразу ко всем присутствующим. Никто не ответил. Лушен холодно рассмеялся. «Похоже, вы не расплачетесь, пока не увидите собственного гроба». Он понял, что эти тени были псевдоэнергетической формой жизни, каким-то образом развившей способность общаться с людьми. Как все живые существа, они были смертными. «Ты умрешь», — прорвалась наружу мысль мелкой тени. «Если ты посмеешь так с нами обращаться, ни один защитник никогда тебе не поможет справиться с злыми духами. Ни за что», — холодным тоном произнесла другая тень. «Убей нас, если сможешь, или освободи и дай подарки в качестве компенсации, или можешь убить себя, чтобы искупить свое преступление», — сказала третья тень. «Убить себя?» — Лушен холодно рассмеялся. Бам! Он нанес удар тени, которая говорила последней. Черная тень, изогнувшись, внезапно взорвалась, после чего слилась с окружающей темнотой. Лушен в этот удар вложил силу своего духа. В момент удара его дух, вытянувшись в шип, проник в разум тени. Дух уровня божественного лорда мог исказить реальность, что уж говорить о том, чтобы инициировать простейшую духовную атаку, подобную этой. Его удар мгновенно рассеял черную тень в первородной тьме. Глава 441. Небесный дьявол. Часть 5. Рассеявшийся черный туман потряс всех остальных теней. В круге, освещенном свечами, воцарилась мертвая тишина. «Кто-нибудь еще хочет поговорить?» Позаботившись об одной тени, Лушен обвел взглядом остальных. «Общение требует навыков, а мне всегда нравились самые эффективные. Ты не можешь этого сделать», — маленькая тень сжалась от страха. «Иначе в следующий раз ни один защитник не откликнется на твой призыв. Неважно, вас, ребята, вполне достаточно», — Лушен криво усмехнулся. Он планировал поэкспериментировать с этими защитниками, посмотреть, сможет ли заключить постоянный контракт. Он знал содержание заключаемого на церемонии контракта, а также общий смысл ритуального узора. Например, какие символы отвечают за содержание контракта, а какие за его фактическое создание. Это означало, что нужно внести лишь незначительные коррективы. Присев на корточки, Лушен выдернул из ковра несколько символов. Раздался треск. Шерстяная нить была вырвана из ковра. Узор, задрожав, едва не распался. Но через некоторое время церемония продолжилась, как ей и положено. Все вокруг было освещено светом свечи. Работает похоже, я был прав. Сама церемония совсем не сложна, всего лишь простая клятва. Теперь нужно вырезать часть, где указан срок. Лушен, присев на корточки, потянул нить сначала вправо, потом влево. Огонек свечи задрожал, но не погас. Спустя некоторое время, когда снаружи донесся крик петуха, Лушен, наконец, остановился. Поднявшись, он посмотрел на дюжину теней перед ним, слишком напуганных, чтобы двигаться. «Чего ты хочешь?» — тихо спросила мускулистая тень. «Правда, мы не можем тебя победить, но мы уйдем, когда закончится контракт, и ты не сможешь нас поймать. Зачем тебе делать нас своими врагами?» Лушен улыбнулся. Даже при том, что он тщательно изучил церемонию, он все еще беспокоился, что что-то пойдет не так. К счастью, ничего не произошло. К сожалению, план, такой как захват защитников, мог сработать только один раз. Когда новость станет достоянием остальных защитников, ни один из них никогда не попадется на это снова. Он должен был преуспеть с первой попытки, поскольку у него был только один шанс, он должен был зайти как можно дальше. И это сработало. Он накинул взглядом многочисленные черные тени. Его рука внезапно начала формировать странные знаки, один за другим, словно он был даосским культиватором Ци или тысячерукой Гуаньин из буддийского храма. За секунду Лушен сформировал 12 разных знаков, а его рот выкрикнул несколько десятков слов. Тени не успели среагировать. Пуф! Свет свечи, яростно задрожав, на 3 секунды стал темно-синим, после чего комната погрузилась в темноту. Дюжина защитников не смогли вернуться домой. Они почувствовали чрезвычайно сильную связь с контрактом. Это было похоже на из предыдущие контракты, где цепь отмеряла срок. Когда время контракта заканчивалось, цепь обрывалась. Однако эта цепь не показывала никаких признаков движения или укорочения. Не было никаких условий досрочного завершения контракта и ограничений по времени. Нет, тени запаниковали. Некоторые из них, испугавшись, в отчаянии бросились к Лушену. «Что ты наделал? Ты с ума сошел? Убейте его, и мы снова будем свободны!» — крикнула сзади маленькая тень. Бам! Отлетев назад, тень врезалась в стену комнаты, прилипнув к ней, словно картина. Другая тень, со злости пнув стул, упала на пол, завыв от боли. Лушен схватил тень за голову, позволив остальному ее телу волочиться по земле. Он шаг за шагом приближался к маленькой тени. «Знаете же, что не сможете сопротивляться, но все равно пытайтесь. Зачем тратить силы? Если у вас есть время на истерику, лучше подумайте, как мне угодить. Возможно, тогда я вас отпущу», — улыбнувшись, Лушен небрежно бросил защитника на землю. «И еще, согласно контракту, пока последний не будет завершен, вы не можете причинить вред обитателям поместья Пурпурного дыма. Неужели забыли?» Мелкая тень опустила голову. Она все еще пребывала в смятении, мало того, что ее вынудили заключить этот непонятный контракт, она теперь стала мясом на чьей-то разделочной доске. «Понятно», — спокойно ответила стоящая рядом с маленькой еще одна тень. Лушен посмотрел на все это время молчавшего защитника, стройную фигуру с длинными волосами. Судя по голосу, это была женщина. «Такой вопрос: вы можете передвигаться днем?» «Конечно. Все, что вы, люди, видите, призывая нас, это кромешная тьма, потому что ваши глаза не видят других цветов на наших телах», — серьезно ответила стройная тень. «Как тебя зовут?» Лушен был весьма признателен этой даме. Не все могли склонить голову и приспособиться к новой обстановке. «Саньбу, Сань как три и Бу как лист. Сань Бу, я тебя запомню, кивнул Лушен. У меня есть много вопросов, на которые я хочу получить ответы, если ты не возражаешь. Спрашивай, я отвечу. Я ничего специально не буду скрывать, решительно заявила Сань Бу. А ты мне нравишься, улыбнулся Лушен. Спасибо. Позволь предупредить, после церемонии мы должны оставаться рядом с тобой из-за контракта. Мы не можем уйти слишком далеко, быстро сказала Сань Бу. Надо же, Лушен задумался. Огонек свечи, дрогнув, наконец погас. Десяток защитников не смогли уйти, потому что контракты были уже заключены. Конечно, это не означало, что они хотели оставаться рядом с Лушеном. Большая часть защитников быстро улетела сквозь стену, желая держаться от Лушена как можно дальше. Осталось только Сань Бу. Лушен, конечно, понимал, все дело в контракте. Тебя все это не беспокоит? Спросил он. Нет, они мне не нравятся, я им тоже. Контракт этого не изменит, уверенно заявила Сань Бу. Что использует защитник для борьбы со злыми духами? Можешь рассказать? Лушен был очень заинтригован. Решив поболтать с Сань Бу, он уселся на землю. Мы полагаемся на нашу духовную силу. Силу, что течет внутри нашего тела. Она наша кровь, основа нашей жизни, пояснила Сань Бу. Духовная сила, можешь продемонстрировать? Лушен не мог не заинтересоваться новой энергетической системой. Его интересовало все, что потенциально могло сделать его сильнее. Конечно, Сань Бу была очень сговорчивой. Она протянула руку, черное щупальце, прямое, как ветка дерева. От него отделилась похожая на пламя тень. Это моя духовная сила. Главное ее свойство – оживлять неодушевленные предметы. Одновременно с этим она очень эффективна против злых духов, уверенно заявила Сань Бу. Что, оживляет неодушевленные предметы? Не могла бы ты объяснить яснее? Ее последние слова заинтриговали Лушина еще больше. К сожалению, моя сила еще слишком слаба. Она еще не достигла такого уровня. Но после небольшой инъекции духовной силы неодушевленные предметы становятся более живыми. Вы, люди, считаете такой дар редким сокровищем, объяснила Сань Бу. Интересно, есть еще какие-нибудь эффекты? Спросил Лушен. Она также может дать жизненную силу живому организму и сделать его сильнее. Похоже, в этом Сань Бу не была уверена. Я никогда не пробовала, но так должно быть. Тогда зачем вы заключаете контракт с людьми? Что вам это дает? Лушен задал еще один интересующий его вопрос. Сань Бу, немного помолчав, ответила. Многие предметы вашего мира являются для нас чрезвычайно ценными сокровищами. Получая их и осушая их сущность, мы становимся сильнее. Вот как? Лушен некоторое время молчал. Потом задал еще несколько вопросов. Сань Бу отвечала на них охотно, не выказывая никаких признаков лжи. «Почему ты так сговорчива?» – поинтересовался Лушен. «Потому что не вижу смысла сопротивляться», – серьезно ответила Сань Бу. «Последняя просьба». Лушен встал. «Пожалуйста, вложи свою духовную силу в мою руку. Дайте мне ее почувствовать». Сань Бу покачала головой. «Это ничего не даст. Некоторые люди просили меня о том же, но как бы ни старались, они не смогли прикоснуться к моей духовной силе». Впрочем, даже не веря, что Лушен добьется успеха, она все же медленно протянула щупальце к его ладони. Как было велено, начала вводить духовную силу. Лушен спокойно смотрел на свою ладонь. Ее постепенно окружал тонкий слой белого света, делая кожу ладони похожей на белый нефрит. Он вообще не ощущал присутствия духовной силы. Даже его дух уровня божественного лорда никак на нее не реагировал. Но он не желал сдаваться. Представил, как духовная сила течет по венам его руки вверх, к плечу, затем вниз, к груди и, наконец, циркулирует по всему телу. Несмотря на то, что он все еще не ощущал присутствия духовной силы, после нескольких десятков попыток и увеличения количества инъекций со стороны Сань Бу, Лушен, наконец, ясно почувствовал, что его тело увеличилось и стало более активным. «Диэй Блуе», мысленно позвал он. Свист, перед его глазами появилось бледно-голубое окно. Когда он призывал модификатор в прошлый раз, в нем было заполнено только два блока. Форма меча верхнего леса и техника безымянной сущности Ци. Но теперь внизу появился еще один блок. Неизвестная техника духовной силы. Базовый уровень. Дополнительные эффекты. Активность 1 и краткий уровень. Долголетие 1 и краткий уровень. Ваша духовная сила может продлить жизнь. Лу Шен был потрясен. Это все меняло. Ладно, хватит, спасибо. Лу Шен был потрясен. Что случилось? С интересом посмотрела на Лу Шена Саньбу. У нее было ощущение, что этот человек отличается от всех остальных. Вот почему она согласилась сотрудничать. Ничего, покачал головой Лу Шен. Можешь рассказать мне об уровнях развития духовной силы? Глава 442. Небесный дьявол. Часть 6. Все очень просто. Сначала нам нужно укрепить духовную силу, что требует поглощения сущности различных предметов. Типы необходимых сущностей для каждого защитника индивидуальны. Мне, к примеру, подходит только сущность ткани и доспехов, ничего другого я поглотить не могу. Укрепив достаточно свою силу, мы формируем внутри себя 5 духовных цветков, которые однажды зацветут и принесут один единственный плод. Если нам это удастся, мы вступим во вторую фазу духовного плода. Саньбу сделала паузу, видимо ожидая, пока Лу Шен переварит информацию. После этого идет третья фаза. Если духовный плод прорастет в саженец, он выпустит много ветвей, которые, покрыв его, образуют новое тело. Это окончательная форма. Получив окончательную форму, большинство обычных защитников достигают своего предела. Лишь очень немногие продолжают совершенствоваться. Самые сильные достигают 4 го, 5 го и даже 6 го уровня. Разница между уровнями огромна. Если верить легендам, достигший 9 уровня становится королем живого духа, Тон Саньбу был наполнен завистью. «Ясно, можешь идти отдыхать», – кивнул Лу Шен. Он получил всю необходимую информацию. То, что Диэйб Луи смог отобразить эту технику, означало, что его тело действительно обрело контроль над духовной силой, хотя и не могло ее ощущать, а значит, он не мог ее и контролировать. Но пока Диэйб Луи мог ее развить, этого было достаточно. Все остальное можно было решить при помощи ментальной энергии. В данный момент Лу Шену не хватало многих вещей, а вот ментальной энергии у него было в избытке. После ухода Саньбу Лу Шен навел в комнате порядок, убирая все следы церемонии и вышел, убедившись, что все в порядке. Слуга уже ждал снаружи. Слуг в поместье регулярно меняли, чтобы предотвратить утечку секретов. Дверь во двор со скрипом отворилась. Лу Шен посмотрел на горничную Шуй Лу, ожидавшую у двери. Сколько сейчас времени? Шуй Лу на мгновение замерла. Потом, посмотрев на небо, поспешно ответила: 3 часа, в этом месте сутки делились на 12 часов, которые обозначались цифрами. 3 часа означал 3 и краткая час дня, который равнялся 6 утра. Пёр, поясняю, кому непонятно. В 1 час входило 2 фактических часа. 3 час означает, считая от 12 ночи. 326, Лу Шен, кивнув, направился к выходу. Молодой господин, не хотите позавтракать? Я принесу меню. Поспешно воскликнула Шуй Лу. «Не нужно, я хочу прогуляться», Лу Шен улыбнулся. «Конечно, конечно». Шуй Лу, не осмелившись сказать что-то еще, опустила голову. Лу Шен, покинув внутренний двор, направился по дорожке к задней части поместья. Зал Линьцая находился на окраине поместья. Там семья обычно проводила церемонии, но это было не то место, куда хотел пойти Лу Шен. Он хотел посмотреть, как выглядит печать злых духов. Открыв Диэйб Луи, на ходу нажал кнопку «Модифицировать», активируя процесс с культивацией техники неизвестной духовной силы. Как и ожидалось, техника неизвестной духовной силы, быстро преодолев базовый уровень, перешла на уровень стабилизации. Было израсходовано 2 единицы ментальной энергии. Лу Шен был приятно удивлен, обнаружив, что его тело перестало чувствовать пульсирующую боль, преследующую его на протяжении многих месяцев. Это означало, у него появилась возможность еще больше укрепить свое физическое тело. Подумав, он решил отдать приоритет духовной силе. Расстояние от дома, где он жил, до окраины поместья составляло несколько сотен метров. За время, что Лу Шен его преодолел, он успел поднять свою духовную силу с базового уровня до уровня духовного плода. После базового шел уровень стабильности, субмастерства, полного мастерства, предельный уровень. Затем, по мере развития, духовная сила каким-то образом начала циркулировать по особому маршруту. По мере расширения маршрута, в воздухе, в дюйме от груди Лу Шена, начал формироваться духовный цветок. В общей сложности появилось 5 цветков, которые Лу Шен, к своему удивлению, смог увидеть. Они были почти прозрачными, плавали в пустом воздухе перед его грудью. Это пространство словно стало частью его самого. Лу Шен хотел продолжить развиваться дальше, но к своему удивлению понял, что, хотя у него и осталось еще много ментальной энергии, кнопка модификации исчезла. У него не было другого выбора, кроме как временно сдаться. Возможно, его предыдущего опыта и знаний было недостаточно, чтобы продолжить модификацию, поскольку это была совершенно новая система. Но и следовать примеру защитников он не мог, поскольку у них была иная структура тела. Бам! Лу Шен толкнул плотно закрытые ворота старой усадьбы, расположенной внутри поместья. Старая усадьба, скрытая внутри поместья пурпурного дыма, была местом, где были запечатаны злые духи. Когда дверь распахнулась, он увидел двоих высоких мужчин в серебристо-белых доспехах. Оба держали в руках по чашке чая. Они сначала встрепенулись, но, узнав Лу Шена, облегченно вздохнули. «Молодой лорд, что вы здесь делаете в такую рань? Если вдруг появится какой-то злой дух, а на вас, в отличие от нас, нет защитной брони», нахмурившись, сказал охранник, после чего, снизив голос, добавил: «Быстрее уходите, это не то место, где можно гулять». Лу Шен, посмотрев поверх их голов, увидел большую черную дыру в земле. «Кажется, что-то не так давно проломило пол. Где мой отец? Вчера ночью лорд поместья пришел сюда, чтобы позаботиться о сбежавших злых духах». «Все прошло довольно гладко», — ответил охранник. «Спасибо за ваш тяжелый труд. У меня тоже есть защитник, и я хочу проверить ситуацию там, внизу», — Лу Шен улыбнулся. «Молодой господин, вы, должно быть, шутите. Вы еще не провели церемонию, и даже если вам удалось в одиночку заключить контракт с защитником, сила призыва вряд ли была достаточной. Пожалуйста, возвращайтесь, здесь действительно опасно», — продолжили убеждать его охранники. К счастью, они позаботились о произошедшем прошлой ночью прорыве. Злые духи не очень часто сбегали, поэтому они не прибегали к силе, чтобы остановить Лу Шена. «Все в порядке. Злые духи ведь не так часто убегают, верно?» Лу Шен улыбнулся. «Молодой господин», — один из охранников хотел сказать что-то еще, но Лу Шен, внезапно бросившись вперед, прыгнул в черную дыру. Двое охранников переглянулись. Они отреагировали недостаточно быстро, чтобы последовать за ним. «Пусть будет так. Мы позаботились о злых духах прошлой ночью. Наименьший зафиксированный промежуток между прорывами составлял 3 дня. Никогда такого не было, чтобы инцидент повторялся чаще. С ним все будет в порядке», — один из охранников устало улыбнулся. «Я почувствовал защитника рядом с молодым господином, так что он не должен пострадать». На самом деле, охранники просто не знали, что делать. Было слишком поздно останавливать того, кто уже прыгнул в воду. Внутри сырой, темной пещеры, чтобы знать, как далеко он зашел, Лу Шен считал висящие на стене масляные лампы. Светильники были развешаны на одинаковом расстоянии друг от друга, что делало их идеальным ориентиром. Пещера была черной, как смоль. Толстый слой хрустящего под ногами черного песка покрывал землю. Глубоко вдохнув, Лу Шен почувствовал витающий в воздухе странный аромат. В его сознании возникло смутное ощущение чего-то знакомого. «Это аура злых существ из врат иллюзий в Восточном море», — мгновенно вспомнил он. «Если это так, будет очень сложно». Лу Шен нахмурился. Злые существа, время от времени прорывающиеся сквозь врата иллюзий, были ужасающе сильны. Возможно, даже, они находились на уровне оружейных владык. В противном случае, могущественные оружейные владыки давно бы уже вошли во врата иллюзии и позаботились о злых существах, вместо того, чтобы постоянно посылать туда людей. По мере того, как Лу Шен приближался к печати, думая об этом, его сердце охватывал все больший страх. Если бы кто-то сейчас смог заглянуть в его сердце, он бы увидел, что истинное тело Лу Шена внутри сердца Лу Чуна крепко сжимает в руке статуэтку черного ворона, готовясь разбить ее в любую секунду. Хруст, хруст, хруст. Он шел вперед, шаг за шагом, теряя счет времени. Наконец, тропинка закончилась. Перед ним высилась 10-метровая бронзовая дверь. На двери были вырезаны темные облака, летучие рыбы и листья деревьев. По краю был выгравирован круг белых скелетообразных рук. Издалека казалось, что дверь обнимает гигантская рука. Подойдя к двери, заметил, что она слегка приоткрыта, буквально на один палец. Еще одна бронзовая дверь, он вспомнил бронзовую дверь под Золотой площадью, ведущую в мир боли. В этот момент аура злых существ заполнила воздух. Даже закрыв глаза, Лу Шен чувствовал надвигающуюся ауру зла. Если духовная сила может подавлять злую ци, тогда Лу Шен, протянув руку, слегка надавил на бронзовую дверь. Бум! Едва он коснулся двери,